Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список овощей прочел до середины, а кое-что и взад себе задвинул, себя от вожделения спася.